Глава 68. «Ходишь, как неприкаянный», — проворчала Гипаксия. «Ой, прости», — пробормотал Итан, который мерил шагами пространство морга, спешно превращенного Гипаксией в лабораторию. «Я просто не знаю, куда себя деть, пока ты готовишься к научным изысканиям». Склонившись над письменным столом, Гипаксия расставляла все необходимое для начала экспериментов. «Можешь добыть мне образцы паразита?» Не поднимая головы, предложила она. Итан остановился. «Как?» — спросил он и тут же сам ответил. «Налить воды в стакан». Он покосился на раковину. «Думаешь, в водопроводной воде они плавают косяками?» «Конечно, все не так просто. Качеством водопроводной воды не один год занимаются ученые, и она постоянно проверяется. Но паразит где-то прячется, раз мы все заражены». Итан со вздохом направился к раковине, взяв кружку с надписью «Университет Коринфа», «Колледж потусторонних знаний». Наполнив кружку водой, он поставил ее на стол перед Гипаксией. «Прошу, лучший образец, прямо из Истроса». Взяв лист бумаги и линейку, Гипаксия чертила какую-то таблицу. «Кружка могла быть чем-то запачкана. Образцы нужно собирать в стерильные контейнеры и из разных источников». «Я тебе говорил, что терпеть не могу естественной науки». «Говорил. А вот мне они всегда нравились», — ответила Гипаксия, по-прежнему не поднимая головы. «Стерильные чашки возьмешь в шкафу у задней стены. Несколько штук наполнишь из крана. Потом сходи на берег и зачерпни воды из реки. И еще раз добудь бутылку питьевой воды, которую продают. Мне она тоже понадобится. Конечно, потом мы увеличим количество образцов, но пока хватит и этих». Итан набрал стерильных контейнеров и двинулся к двери. Когда он играл в солнечный мяч, его постоянно мучила жажда. Он запасался водой, за что друзья прозвали его водоносом. Увидится ли он снова с кем-нибудь из них? Делиться воспоминанием с Гипаксией он не стал. Она тоже молчала. Открыв дверь, он вышел из морга. Итан выполнил поручение Гипаксии, набрав образцов и снабдив каждой этикеткой. Он также пожертвовал ей несколько пробирок своей крови, поскольку ей понадобилась кровь, зараженного паразитом. Через некоторое время ведьма снова отправила его за образцами воды, обозначив места сбора, здешняя столовая, один из близлежащих ресторанов и канализационные коллекторы. Вода оттуда интересовала ее больше всего. Он уже входил в массивную темную дверь дома пламени и тени, как вдруг у него встали волосы на загривке. Появилось знакомое чувство, тревожное, будоражащее. Итан стремительно обернулся. То была не Сигрет, а другая жница, целиком одетая в черное. Она плавно скользила в нескольких дюймах над набережной. Прохожие разбегались. Улица за ее спиной была пуста. Жница направлялась к двери. Итан примерз к месту. Ему не оставалось иного, как придержать дверь и пропустить жницу. Она проплыла мимо. Полы черного одеяния развивались на невидимом ветру. Из-под черного капюшона сверкали ядовито-зеленые глаза. «Спасибо», — произнесла жница и двинулась к лестнице. От ее хриплого голоса Итан едва не обмочился. Он выждал целых 5 минут и только потом решился войти. Жница не оставила никакого запаха, даже трупного зловония. Казалось, в ней не сохранилось ничего телесного. Эта мысль угрожала свести его с ума. Но, спускаясь в морг, Итан снова принюхивался, а войдя в морг-лабораторию, тщательно закрыл дверь и спросил. «Что происходит с паразитом, когда мы умираем?» «Что ты сказал?» Не сразу поняла Гипаксия, подняв голову от своих бумаг и склянок. «Несколько минут назад я видел жницу. Они же мертвецы. Вопрос, в их телах по-прежнему обитает паразит? Они не едят и не пьют, а значит, не могут заражаться снова и снова. Но исчезает ли паразит в момент нашей смерти? Он что, тоже умирает?» «Вопрос серьезный». Гипаксия удивленно моргала. «Если паразит и в самом деле умирает вместе с хозяином, жнецы могут дать нам возможность установить местонахождение паразита. Просто потому, что в их телах его нет». «Мне почему-то кажется, что теперь ты попросишь меня...» «Приведи мне жнеца». Над Аваленом и новорожденными островами разгорались пурпурные и золотистые краски утренней зари. Но Брайс смотрела лишь на вертолет, готовящийся приземлиться на цветущую лужайку перед развалинами замка Морвана. Она мрачно улыбалась. Для ее фейских ушей грохот мотора был просто невыносимым. Но ей хотелось присутствовать при посадке. Хотелось увидеть Фьюри, машущую с пилотского кресла, и Юну, сидящую рядом и тоже машущую обеими руками. Брайс тоже помахала подругам. Ей до боли сдавило горло. Дверца вертолета отодвинулась, и изнутри послышался знакомый визг. Сирингса было невозможно удержать. Химер выпрыгнул из вертолета и по траве помчался к хозяйке. Брайс присела на корточки, обняла и расцеловала своего любимца. Сирингс облизал ей все лицо, отчаянно виляя коротким львиным хвостиком и поскуливая от радости. Послышались другие шаги, мужские и тяжелые. К ней шел Рандал с рюкзаком за спиной и винтовкой на плече. Рядом с ним шагал долговязый подросток, Эмиль, ставший Купером. Увидев Брайс, Рандал похлопал мальчишку по плечу. Увидев мать, Брайс радостно засмеялась. Та подошла ближе, мельком взглянула на дочь, продолжавшую обниматься с Сирингсом, и сказала: «Брайс Аделаида Куинлан, изволь объяснить, какие это прыжки между мирами ты совершала». Глава 69. Итан знал, ему нечего и пытаться уговорить какого-нибудь жнеца заглянуть к Гипаксии. Его душу запросто могли высосать и проглотить. К счастью, у Джезибы Роги были дела со жнецами, и те регулярно являлись на ее зов. К несчастью, жнец оказался в морге слишком быстро, через час после того, как колдунья связалась с королем подземья. Итан постоянно напоминал себе обо всех путях отступления, о том, что он достаточно силен, а в сапоге припрятан нож. Наконец, если дело примет скверный оборот, он способен мгновенно обернуться волком и пустить в ход когти. Судя по суетливой манере держаться, этот жнец стал таковым совсем недавно. Его походка еще не приобрела легкости и почти не отличалась от походки живых. Он до сих пор пытался изображать рок-звезду, о чем свидетельствовали черные рваные джинсы, болтающиеся на нем как на вешалке, и татуировки, разбросанные по пугающе бледному туловищу. Рубашки у него не было, зато он по-прежнему носил высокие черные сапоги, зашнурованные не до конца, и черные кожаные браслеты на запястьях. Итан представил, как повеселилась бы Брайс, увидев этого парня с длинными золотистыми волосами, тщательно покрытыми мусом. Правда, веселье сразу кончилось бы при виде ядовито-зеленых глаз и горла, сохранявшего след от смертельного удара. Сама рана уже затянулась, но остались шрамы. «Спасибо, что пришел», — сказала Гипаксия с изяществом королевы, останавливаясь возле смотрового стола. «Я тебя долго не задержу». Жнец несколько раз посмотрел на нее и Итана, затем подошел и шумно взгромоздился на стол, заставив содрогнуться всю металлическую конструкцию. «Слышал, ты ушла от ведьм». Голос у него был отвратительно хриплым, с каким-то присвистом. Возможно, присвист возник из-за горловой раны, но голоса у всех жнецов звучали хрипло. Итану вспомнился изменившийся голос Сигрет. «Добро пожаловать в наш дом», — сказал жнец, синеватые губы которого сложились в язвительную усмешку. Он кивнул Итану и спросил. «А что здесь делает волчонок?» Итан обуздал врожденный страх перед этими существами, скрестил руки на груди и спросил. «А тебе что?» «Ты ведь Холстром-младший». Ухмылка не исчезла. «Если эта тварь скажет что-нибудь про Конора...» «Я служил во вспомогательных силах», — сообщил жнец, постучав по татуировкам на теле. «В отряде львов-оборотней». «Вот он кто». Итан слышал об этом парне. В отряде тот занимал низшее положение. Несколько месяцев назад отряд совершал плановый обход мясного рынка. Заглянули в гнездо вампиров, там все и случилось. Раны на шее были наглядным доказательством. Вампиры здорово попировали на нем, Но решиться стать жнецом, чтобы оказаться в том же доме, откуда происходили его убийцы? Видя блеск в глазах жнеца, Итан невольно подумал. Парень избрал такую участь не для бегства от настоящей смерти, а с расчетом когда-нибудь отомстить убийцам. «Можно дотронуться до твоей головы?» — спросила Гипаксия, подойдя к жнецу. «Можешь трогать меня везде, где пожелаешь, дорогуша», — заявил тот, поедая глазами бывшую королеву ведьм. Итан едва сдержался, чтобы не зарычать, однако Гипаксия невозмутимо положила смуглые ладони на сверкающие золотистые волосы жнеца. И снова Итан удержался от другого желания — достать нож. Он видел, как жнец глубоко вдохнул. Поймал запах Гипаксии или приготовился проглотить ее душу? «Твоя душа пахнет дождевыми тучами и горными ягодами». Жнец облизал губы. «Тебе кто-нибудь говорил об этом?» Итан не представлял, как Гипаксия ухитряется держать руки на волосах этого ублюдка. Ему захотелось подскочить к жнецу, вырвать обе руки, а потом этими руками отхлестать паршивца до бесчувствия. Жнец сделал еще один глубокий вдох. «В тебе есть что-то не только от ведьмы, но и от некромантки. Я угадал?» «Ей нужно сосредоточиться», — процедил сквозь зубы Итан. Жнец мельком взглянул на него и спросил Гипаксию. «Дорогуша, я тебя отвлекаю?» Она не ответила. Ее лицо вообще ничего не выражало, поскольку сейчас она пыталась исследовать разум жнеца. Тот в очередной раз вдохнул и признался. «Боги, твой запах сродни грёбаному вину!» «Осмотр закончен, спасибо», — вежливым тоном сказала ему Гипаксия. Она отошла к письменному столу, села и начала что-то записывать. «Передай мою благодарность твоему хозяину». Жнец смотрел на нее. Хищно, плотоядно. Итан едва дышал, готовый броситься на него, хотя убить этих тварей было невозможно. «До встречи», произнес жнец. Его слова больше смахивали на обещание, чем на обычные слова прощания. Он спрыгнул со стола и направился к двери. Теперь его походка больше напоминала походку жнеца, словно он решил покрасоваться перед ведьмой. Только когда за жнецом закрылась дверь, Итан шумно выдохнул и сказал. «Какая мерзкая тварь!» Гипаксия подошла к смотровому столу. «Твоя догадка оказалась верна. Я не обнаружила у него паразита. Ничего подобного я не почувствовала. По правде говоря, там вообще нет ничего живого». «И что теперь?» «Я сравню результаты его осмотра с тем, что я нашла в твоей крови. Поищу заметные факторы, а потом попробую установить, в какой части твоего тела обитает паразит. Если найду, изолирую это место». «Хорошо. Хоть в чем-то он пригодился Гипаксии». «И как только ты его выдержала?» — спросил Итан, не в силах сдержать любопытство. «Тебе не было противно находиться рядом с ним?» «Я очень часто оказывалась в неприятных ситуациях. Да и общения с отталкивающими личностями хватало. Так что привыкла». Гипаксия вернулась к письменному столу и включила компьютер. После этого одинокий, испуганный жнец, недавно попавший в мир мертвых, уже не вызывает отторжения. «Одинокий?» Давясь от смеха, переспросил Итан. «Испуганный». Гипаксия обернулась через плечо. Лицо ведьмы вновь было бесстрастным. «А ты разве не заметил, что скрывается под всей его бравадой? И одежда, и манера себя вести. Это показывает, как отчаянно он цепляется за прежнюю жизнь. Он до жути напуган». «Ты ему сочувствуешь?» «Да». Гипаксия вновь повернулась к монитору. «Ему и всем жнецам и жницам». Разумеется, в их число входила и Сигрид. От вспыхнувшего чувства вины у Итана сдавила грудь. Но он все-таки сказал. «По-моему, большинству этих полуживущих нравится нас терроризировать». «Возможно, но само их название указывает на удручающее существование. Имитация настоящей жизни. Потому мне их и жаль». Итан задумался. «А ты... ты очень хорошая ведьма», — признался он. Гипаксия усмехнулась. «Нет, я серьезно. И тем ведьмам без тебя стало только хуже». Гипаксия вновь обернулась. На этот раз ее глаза были полны печали. «Спасибо», — сказала она и кивком указала на дверь. «Мне нужно сосредоточиться, чтобы никто здесь не маячил». Итан по-военному отсалютовал ей. «Приказ понятен. Если понадоблюсь, крикни, я буду в коридоре». «Значит, ты королева всего этого?» Улыбаясь во весь рот, спросила Фьюри. Брайс не могла оторваться от ящиков со снаряжением, привезенных подругой на вертолете. Вопрос так и повис в воздухе. «Полярные очки не забыла?» Спросила она, роясь в ворохе зимних шапок. Фьюри понимала с полуслова и привезла все необходимое для полета в высокие широты. Утепленные куртки, такие же утепленные брюки, шапки и перчатки. Словом, все, чтобы выдержать полярные морозы Нены. Брайс намеревалась как можно скорее покинуть Авален. Правда, родителям нужно было передохнуть после полета сюда и переварить все, что она рассказала им при встрече. Да и Куперу потребовалось немного привыкнуть к Баксиану, на чьем попечении он останется. Ее родители сидели на траве, на другом краю поляны и тихо переговаривались. Сирингс дремал на коленях Рандала. Брайс решила им не мешать и занялась проверкой привезенного снаряжения. Нет, она вполне доверяла Фьюри, а та не страдала забывчивостью. И все же проверка не помешает. Нужно собственными глазами убедиться, что в ящиках есть все необходимое. Слишком многое могло пойти вразрез с планами. К тому же она брала с собой родителей, человеческие организмы которых по-иному реагировали на полярный холод. Изящная шоколадно-коричневая рука коснулась ее запястья. «Би, у тебя все хорошо?» Только сейчас Брайс подняла голову, увидев стоящую рядом непривычно нахмуренную Юнипер. В нескольких футах от Фавны замерла Фьюри, скрестив руки на груди и вопросительно подняв брови. Брайс вздохнула и отошла от трех тяжеленных ящиков, которые предстояло вновь погрузить на транспортный вертолет. Ее лучшие подруги здесь, в безопасности. Сознание этого должно было снять хотя бы часть тревог. Хант оказался прав. Урда сделала ей щедрый подарок. Но сейчас, глядя на обеих здесь, на пробужденной земле Авалена, возле вертолета стоял и четвертый ящик. Сборы происходили в спешке, и Фьюри натолкала туда все, что сумела добыть. Но арсенал получился впечатляющим. Автоматические пистолеты, винтовки, ножи. Детские игрушки, если идти с таким арсеналом против шестерых межгалактических существ, обладающих почти что всемогуществом. Но до Астериев они доберутся позже, а пока задача была другой — дожить до того момента. И здесь арсенал Фьюри им очень пригодится. Брайс сейчас думала не только об этом. Фьюри и Юнипер смотрели на нее и ждали. Обе многое понимали по ее лицу. А Юнипер, невзирая на хрупкость, умевшая обдать ледяным холодом по тону, Брайс поняла, что та находится на грани отчаяния. Брайс помнила сердитое голосовое сообщение подруге. Она возмущалась тем, что Брайс позвонила директору городского театра оперы и балета и, отрекомендовавшись принцессой Брайс Даннон, потребовала не затирать талантливую балерину Юнипер Андромеду. Но сейчас Юна смотрела на нее с любовью и искренне радовалась их встрече. Юнипер раскрыла руки, и Брайс бросилась ей в объятия. От тепла подруги, от знакомого запаха у Брайс встал комок в горле, а глаза защипало от подступивших слез. Через мгновение к ним присоединилась Фьюри. Брайс зажмурилась, наслаждаясь запахами обеих. «Мне так совестно, что я втянула в это вас обеих», — хрипло призналась Брайс. «Юна, и за то мое благодеяние мне тоже стыдно до жути». Юнипер крепче обняла ее. «У нас есть проблемы посерьезней. Я на тебя больше не сержусь». Брайс смотрела на лица подруг, как и родители, а также Купер. Обе знали о ее путешествиях в другой мир и событиях на Авалене. «Тебе стоило бы взять в Нену и меня», — снова нахмурившись, заявила Фьюри. «И я бы там пригодилась». Брайс отдала бы все на свете за поддержку смелой и опытной Фьюри. Но речь шла не только о личной безопасности Брайс и ее душевном комфорте. «Ты будешь именно там, где твое присутствие позарез необходимо», — стояла на своем Брайс. «Когда разные нехорошие личности узнают, что охраной Авалена занимается Фьюри Акстар, они дважды подумают, прежде чем сюда соваться». «Да, нянькой я еще не была», — закатила глаза Фьюри. «Я бы и не позвала тебя на роль няньки», — покачала головой Брайс. «Вы обе очень сильно поможете Авалену. Скоро сюда хлынут потоки беженцев. Баксиану одному не справится. Поможете и ему». «Вот-вот», — буркнула Фьюри, кивнув в сторону друзей Брайс, стоявших вблизи вертолета. «Скажу честно, мне не терпится поджарить Баксиана за всю эту историю с Даникой. Они втроем пошли к вертолету. Должно быть, Баксиан почувствовал их пристальное внимание. Прервав разговор с Руном и Тарионом, он поморщился. «Мы не кусаемся!» — со смехом крикнула ему Юнипер. «Врунья!» — пробормотала Фьюри, вызвав новый взрыв смеха у Фавны. Баксиан счел за благо вернуться к разговору. Но Брайс заметила, как Тарион пихнул его локтем и ухмыльнулся. «До сих пор не понимаю, как она могла ничего нам не рассказать о нем?» Тихо, с грустью в голосе, сказала Юнипер. «Даника нам очень много не рассказывала». Так же тихо ответила ей Брайс. «И ты тоже». Фьюри толкнула Брайс в бок. «Так ты действительно теперь королева Авалена? Если хочешь, с радостью уступлю этот титул тебе». «Не соглашусь за все золото мира», заявила Фьюри, темные глаза которой озорно блестели. «Сама заварила эту королевскую кашу, сама и расхлебывай». «Фьюри хочет сказать, что мы с нетерпением будем ждать твоего возвращения», — пояснила Юнипер. Брайс чмокнула подругу в бархатную щеку. «Спасибо». Она снова посмотрела на обеих. «Если мы не вернемся, «Би, выкинь такие мысли из головы», — потребовала Юнипер, а Фьюри промолчала. Фьюри не один год, что называется, держалась в тени Империи и прекрасно знала, чем порой оборачиваются надежды на лучшее. «Если я не вернусь», — повторила Брайс, — «вы здесь будете в безопасности. Всех настоящих беженцев Стена Тумана беспрепятственно пропустит на остров, но я позабочусь, чтобы сюда не просочился ни один агент Астериев. Природных богатств Авалена хватит для нормальной жизни». «Почти нормальный, поскольку первосвета здесь нет, и вся ваша техника загнется, но...» «Би, мы все понимаем». Юнипер вновь коснулась ее руки. «Ты отправляешься делать то, что необходимо». «Спасать мир?» — усмехнулась Фьюри. «По сути, да», — поморщилась Брайс. «Мы поняли», — повторила Юнипер, крепче взяв ее за руку. «И ты тоже». Брайс достала мобильник и вынула из чехла фотографию, где они были засняты вчетвером. «Сохрани мне этот снимок», — попросила она, отдавая фотографию Фьюри. «Не хочу потерять его где-нибудь». Фьюри всмотрелась в их счастливые лица. Прошло всего несколько лет, а той беспечности как не бывало. «Оставь себе», — сказала Фьюри, возвращая снимок. Ее глаза влажно блестели. «Так мы все будем с тобой». Брайс снова сдавила горло. Она убрала снимок в задний карман джинсов и пристально вгляделась в лица юной Фьюри, запоминая во всех подробностях каждую черту. Ее подруги, ради которых стоит сражаться и стоит умирать. Эмбер Квинлан ждала на том самом холме, где Брайс с друзьями очутились, выбравшись из пещеры принцев. Эмбер напряженно смотрела на землю, густо поросшую травой и цветами. Лабиринт пещер бесследно исчез. «Значит, его тело осталось там?» Брайс кивнула. Она знала, о ком речь. «Рун его обезглавил и насадил голову на меч. Это случилось раньше, чем земля разверзлась и поглотила тело. Оттуда ему уже не выбраться». На лице Эмбер не появилось даже усмешки. Она продолжала смотреть на землю, в недрах которой лежал обезглавленный труп короля осени. «Я так долго пряталась от него». Боялась, что он вдруг появится. Представляла мир, в котором его нет. Эмбер посмотрела на дочь. В глазах боль и облегчение. Брайс крепко обняла мать. «Я так тобой горжусь», — прошептала Эмбер. «Не только победой над ним, но всем, что ты сделала. Я очень горжусь тобой, Брайс». В глазах Брайс появилось знакомое жжение. «Я только потому и смогла это сделать, что меня растила такая потрясающая мать, как ты». Эмбер усмехнулась, взяла лицо Брайс в ладони, присмотрелась и сказала. «А ты даже внешне изменилась». «В хорошую или плохую сторону?» «В хорошую». «Наконец стала взрослой, умеющей действовать осознанно». «Спасибо, мам». Эмбер крепко обняла дочь. «Но для меня не важно, королева ли ты фейцев, вселенной или чего-то еще». От этих слов Брайс невольно засмеялась. «Ты всегда останешься моей чудесной малышкой». Брайс в ответ тоже обняла мать, и все мысли о том, кто лежал под толщей земли и камня, рассеялись. Вдали вновь затарахтел двигатель вертолета. Место пилота занял Рандал. За время воинской службы, обязательной для всех людей Мидгарда, он научился многому, в том числе и управлению вертолетом. Его армейские навыки пригодились, особенно сейчас, хотя Брайс знала, какой тяжелый след в его душе оставили армейские годы. Высвободившись из материнских объятий, Брайс увидела, как Хант машет им с борта вертолета, постукивая по запястью. «Куинлан, время нас подпирает». Брайс нахмурилась. Она знала, что острое ангельское зрение позволяло Ханту видеть все происходящее на холме. Но ей хотелось еще ненадолго продлить это мгновение. Она снова обняла мать, вдыхая знакомый запах. Запах родного дома. Эмбер тоже обняла ее, пользуясь возможностью побыть с дочерью наедине. В конце концов, только это и было по-настоящему ценным. Глава 70. Когда Итану наскучило играть в телохранителя и болтаться по коридору, он отправился в кабинет Джезибы. Пока Гипаксия сравнивала то, что увидела у жнеца, с образцами воды и с кровью Итана, он упаковывал древности. При этом без конца поглядывал на дверь, словно ожидая, когда в кабинет ворвется Гипаксия и объявит о создании противоядия. Время шло, но в кабинет колдуньи никто не врывался. Итан спустился в морг. Гипаксия сидела за письменным столом, обхватив голову руками. Вокруг нее стояло множество баночек, чашечек, пробирок и прочей стеклотары всех видов и размеров. Итан решился дотронуться до ее плеча. «Ты только не отчаивайся. Сейчас ты утомилась. С раннего утра работаешь без передышки. Отдохни. Ты обязательно найдешь противоядие». «Я его уже нашла». Итану показалось, будто он ослышался. «Ты серьезно?» Гипаксия кивнула и коснулась пузырька с прозрачной жидкостью. «Все получилось быстрее, чем я смела надеяться. За образец я взяла противоядие от Синта. У Синта и паразита есть общее свойство. Они оба изменяют магию. Не стану мучить тебя подробностями. Механизм действия схож. Значит, можно аналогичным образом изолировать паразита и уничтожить его». Гипаксия указала еще на несколько пузырьков на низком столике у нее за спиной. «Я сделала столько, сколько смогла, но...» «Но что?» Едва дыша, спросил Итан. «Средство далеко от совершенства. Чтобы связать компоненты, пришлось воспользоваться молниями Аталара. Я израсходовала их все. Кварцевые кристаллы на столе больше не светились. Они словно погрузились в спячку». «Ничего страшного», — пробормотал Итан. «Конечно, Сигрид еще на какое-то время останется жницей, но он не бросит попыток ей помочь». «Молнии Аталара связывают компоненты противоядия лишь на время», — продолжала Гипаксия. «Само противоядие очень неустойчиво. Малейшее сотрясение, и оно полностью теряет свойства. Будь у меня больше времени, я бы нашла способ стабилизировать противоядие, а пока...» Итан ободряюще сжал ей плечо. «Ты рассказывай, рассказывай». Гипаксия скривила губы. «Пока это снадобье дает лишь временное освобождение от паразита. Потом действие ослабевает и прекращается. А поскольку вся вода на Мидгарде по-прежнему кишит паразитами, мы будем заражаться снова». «Сколько длится действие одной дозы?» «Трудно сказать. Может, несколько недель или даже месяцев. Думаю, на несколько дней хватит, но работу надо продолжать. Надо добиться постоянного действия». «Но твои образцы будут действовать?» «Теоретически, да, пока молнии Аталара связывают компоненты. Правда, мне не хватило духу попробовать на себе. Проверить, действует ли вообще и насколько безопасно. Противоядие может временно сделать меня такой, какой я была, если бы астерийские твари не кормились моей силой». Гипаксия подняла голову. Взгляд у нее был холодным и уставшим. «Важный вопрос. Чего каждый из нас сможет достичь, если мы освободимся от паразита? Вот ты, например. Что ты станешь делать с дополнительной силой, которая у тебя появится?» «Помогу своим друзьям. Им такая помощь наверняка пригодится». «А волки?» «При чем тут волки?» «Если твоя сила возрастет, ты окажешься сильнее Сабины. Настолько, что сможешь бросить ей вызов». Судя по глазам Гипаксии, она не шутила. «Представляешь, Итан, ты бы мог положить конец тирании Сабины». «Я...» Он не мог подобрать нужных слов. Я совсем не думал о наших дальнейших действиях». Ведьме не понравился его ответ. «А нужно думать всем нам». Итан оторопел. «Видишь ли, я не умею планировать. Я игрок в солнечный мяч, какой ни есть». «Ты был игроком в солнечный мяч», — поправила его Гипаксия. «Подозреваю, ты никогда не думал о том, чтобы приобрести большее влияние среди волков и о возможных последствиях. А знаешь почему? Потому что ты вообще избегал думать о своих сокровенных желаниях». «И какие же это желания?» Итан сердито взглянул на Гипаксию. «Ты хочешь, чтобы прекратилась диктатура Сабина? Но никто, кроме тебя, не в состоянии лишить ее власти». Итана замутила. «Я не хочу вести за собой. Никого». Гипаксия посмотрела на него так, словно видела насквозь. Разочарование, сквозившее в ее словах, пробрало Итана до самого сердца. «Сейчас весь этот спор бесполезен. Мы даже не знаем, действует ли противоядие». Она смотрела на пузырек с прозрачной жидкостью. Итан знал, она не остановится и проверит действие на себе. Игра в солнечный мяч научила его не выдавать своих намерений до последнего мгновения. И сейчас Гипаксия никак не ожидала, что он схватит пузырек и проглотит содержимое. Когда это случилось, она бросилась к Итану. В широко раскрытых глазах застыла тревога. Итан провалился в темноту. Это было его тело и одновременно что-то большее, чем его тело. Изменился волк в нем, он сам. Изменилась его сила. Казалось, он способен за один прыжок одолеть расстояние между континентами. Итан открыл глаза. Неужели мир всегда был таким четким и ясным? А в морге всегда так остро пахло антисептиком. Из одного ящика шел отвратительный запах гниющего тела. Интересно, этот труп появился здесь недавно или лежит уже давно? И совсем другие запахи — лаванды и эвкалипта. Он увидел Гипаксию. Она стояла на коленях, смотрела на него и тяжело дышала. «Итан!» Мгновение, и он превратился в волка. Ведьма испуганно отползла. Никогда еще его превращения не были столь быстрыми. Еще мгновение, и он вернул себе гуманоидный облик. Появилась легкость движений, быстрота, сравнимая с ветром. Что-то изменилось, что-то стало... Его кровь завыла на невидимую луну. Он скрючил пальцы, и когти заскребли по полу. «Итан», — прошептала ведьма. «Сработало». Это слово отзывалось эхом из всех углов морга. Нет, из всех углов мира. «Паразит исчез. Я это чувствую». Он не понимал, каким образом исчез барьер, существовавший в нем с рождения. Тот, что велел ему не высовываться, подчиняться. Барьер рассыпался в прах. Осталось лишь ощущение собственной, ничем не сдерживаемой власти. Возникла пустота, которая быстро заполнялась растущей, клокочущей силой. Итан протянул руку и приказал проявиться тому, что находилось у него под кожей. На ладони появились снег и лед. Они лежали и не таяли. Получается, он теперь способен вызывать снег? Магия пела в нем, исполняя какую-то странную древнюю мелодию. Волки не обладали подобной магией. Ни в этом веке, ни в далеком прошлом. Они имели телесную силу, способность превращаться, но магии природных стихий у волка быть не должно. Однако она была. Поднималась, заполняя место, где еще недавно обитал паразит, а он кормил паразита, даже не догадываясь об этом. «Нужно поскорее снабдить противоядием наших друзей», — решительно заявил Итан. «И как ты собираешься это сделать?» — с мрачной улыбкой спросила Гипаксия. Итан смотрел на дверь морга. «Настало время мне заняться планированием». «Только мою дочь могла угораздить притащить нас в Нену», — ворчала Эмбер, дрожа всем телом. Холод здесь был такой, что даже у Ханта перехватило дыхание. «Почему нельзя было это сделать где-то в другом месте? На тех же Корональных островах?» «Мам, северный разлом потому так и называется, что находится на севере», — стуча зубами, ответила Брайс. «Есть же какой-то южный», — не сдавалась Эмбер. «Там еще холодней», — сказала Брайс и посмотрела на Ханта и Рандала, прося их поддержки. Хант усмехнулся, невзирая на жуткий мороз и завывающий ветер, ударивший по ним сразу же, стоило открыть дверцу вертолета. Подлететь ближе не представлялось возможным. Путь преграждала массивная черная стена, тянущаяся на мили в обоих направлениях, чтобы затем повернуть на север. Воздушное пространство над стеной охранялось заклинаниями. Ханту доводилось видеть карты, и он знал, что стена опоясывает круг с диаметром в 49 миль. 7 раз по 7. Самое священное из всех священных чисел. В центре круга на каменистой заснеженной равнине находился окутанный туманом северный разлом. Целая сеть заграждений защищала Мидгард от разлома и, соответственно, от Хела. «Нам лучше не маячить здесь. Идемте». Рандал указал на тяжелые ворота в стене. «Что-то не видно часовых», — удивился Хант, идя рядом с Рандалом. Он не раз мысленно поблагодарил Фьюри за умело подобранное снаряжение. «А их тут должно быть не менее 15. «Может, не выдержали жуткого холода и сидят у себя в караулке», — предположила Брайс. Холод пробирал ее даже сквозь несколько слоев полярного одеяния. «Здешние часовые сплошь ангелы имперской породы. Эти никогда не покидают пост», — ответил Рандал, плотнее завязывая капюшон куртки, отороченный искусственным мехом. «Если их не видно, это плохой знак». Рандал снял с плеча винтовку. «Не откажет на здешнем морозе?» — поинтересовался Хант. «Моли богов, чтобы не отказала», — проворчала Эмбер. Но Хант, поймав взгляд Брайс, привел свои молнии в состояние полной готовности. Он не сомневался, что и она пробудила звездный огонь. «Хоть руки не будут мерзнуть», — подумал он. Теперь, когда к прежней силе Брайс добавилась сила Теи, Хант не знал, хочется ему увидеть звездный огонь в действии или лучше обойтись без этого зрелища. «Вдруг это ловушка?» — спросила Эмбер, когда они подошли к высоченным воротам и явно пустому караульному помещению. Хант заглянул в замерзшее окно, затем рванул дверь. Та плотно примерзла. Пришлось применить силу. Внутри все было покрыто инеем, стулья, аппаратура, бак с питьевой водой. «Похоже, охрана ушла отсюда не час и не два назад», — сказал он. «Не нравится мне все это», — призналась Эмбер. «Слишком уж легко мы сюда проникли». Хант оглянулся на Брайс. У нее от холода слезились глаза, а кончик носа покраснел. При такой температуре через 10 минут наступит обморожение. Если они с Брайс быстро восстановятся, то человеческие тела Рандала и Эмбер могут не выдержать. «Попробуем нагреть помещение», — сказала Брайс. Не снимая перчаток, она сковырнула иней с распределительного щита. «Надеюсь, обогреватель заработает». Эмбер выразительно посмотрела на дочь, прекрасно понимая, что Брайс и Хант намеренно молчат о более серьезных бедах, чем обледенелое караульное помещение. Но оставаться на морозе было еще хуже, и она вошла. Из нескольких обогревателей удалось запустить только один. Остальные насквозь промерзли и не желали включаться. Но и одного хватило, чтобы согреть тесное помещение. Оставив родителей в караулке, Брайс с Хантом снова вышли наружу, чтобы обследовать стену и ворота. «Думаешь, это ловушка?» — спросила Брайс сквозь толстую шерсть шарфа, натянутого на самый нос. В караульном помещении нашлись полярные очки, делавшие картину окрестностей предельно четкой. Брайс надеялась, что доставшиеся Ханту позволяли ему столь же ясно видеть все вокруг. «Не припомню, чтобы караулка на северном разломе когда-нибудь пустовала. Либо это действительно ловушка, либо с часовыми что-то случилось». «Может, Аполлион решил оказать нам услугу? Послал сюда горстку лазутчиков смерти и очистил для нас поле деятельности». Стоило ей произнести имя принца-демона, когда же ветер стих. «Знаешь, а мне почему-то не страшно». «Мы попали очень далеко на север», — напомнил Хант, оглядывая местность. «Здесь свои особенности. Слышала, наверное, что вблизи разлома нельзя произносить его имя. Обычно все считают это пугалкой. А может, так оно и есть». Брайс не решилась повторить эксперимент. Подойдя к воротам, она коснулась их ладонью. Я слышала, что в саму стену и в металл ворот добавлена белая соль для защиты от Хэла. «Белая соль не помешала демонам просочиться в наш мир», — заметил Хант. Брайс попыталась увидеть, какое у него выражение лица, но не смогла. Мешали натянутый до носа шарф и полярные очки. «Я достаточно поохотился на демонов и убедился, что стена не такая уж и прочная. Да и часовые особой стойкостью не отличаются». «Хорошо, еще нам не пришлось обманывать бдительность часовых. Об этом вообще думать не хочется». Хант промолчал, что лишь усилило тревогу Брайс. «И как мы проникнем за ворота?» «Ничего сложного», — сказал Хант. «В караулке есть кнопка». «В кои-то веки все проще простого», — пихнула его локтем Брайс. Порыв ледяного ветра ударил ей в спину и словно толкнул на стену. Утепленная одежда и белье не спасали, холод все равно пробирал до костей. «Надо трогаться, пока не стемнело», — поторопил ее Хант. Солнце, и так висевшее невысоко над горизонтом, уже начало опускаться. «Светлое время здесь длится считанные часы». «Брайс! Хант!» — крикнул им из караулки Рандал. «Идите сюда. Вы должны это видеть». Когда они вошли внутрь, родители Брайс безотрывно смотрели на монитор. «Запись с камер наблюдения», — пояснила Эмбер, ткнув дрожащим пальцем в изображение. Брайс сразу поняла, что рука матери дрожит вовсе не от холода. Эмбер нажала клавишу, и запись ожила. «Так это...» — выдохнула Брайс. «Нужно идти к разлому», — рявкнул Хант. «И немедленно». Глава 71. «Учти, волчонок, если сунешься в логово без позволения предводителя или Сабины, ты покойник». «Знаю», — буркнул Итан, наполняя очередной ящик упакованными древностями. Сейчас, когда в импровизированной лаборатории Гипаксия разрабатывала противоядие, эта работа показалась ему особенно тупой и скучной. Несколько минут назад он ворвался в кабинет Джизибы, торопясь сообщить потрясающую новость. Однако колдунья почему-то не пришла в восторг и холодно предложила одновременно поработать руками и языком. Итан был вынужден подчиниться. «Но если мы с Гипаксией отправимся в Вечный Город, мы можем погибнуть». Последним словом он даже поперхнулся. «Я хочу, чтобы волки знали правду». «Какую именно?» Итан, нагнувшийся над ящиком, резко выпрямился. «Правду о том, как я обошелся с Сигрид. Пусть узнает, что Сигрид существует, хотя и в облике жницы. Это...» «Это касается твоего стремления успокоить больную совесть». Итан сердито посмотрел на Джизибу. «Хочу, чтобы они знали о случившемся. Да, Сигрид теперь жница, и все мои попытки исправить это провалились. Но у волков есть альтернатива Сабине. Даже если Сигрид и стала полуживущей. Вряд ли когда-нибудь жнец становился предводителем волков, но сейчас происходит много такого, чего раньше и представить не могли». «Почему тебя это так волнует?» — спросила Джизиба и вновь застучала по клавишам компьютера. «Потому что волкам нужны перемены. Пусть знают, что власть Сабины не вечна, и у них есть возможность выбрать кого-то вместо нее». Итан посмотрел на ладонь, приказав появиться льду. И сейчас же кожа покрылась тонкой ледяной коркой. Лед тут же растаял. «Волки должны знать о противоядии, способном дать им невиданную силу. Хватит им подчиняться Сабине». «Прежде всего, волкам нужны доказательства правоты твоих слов», — сказала ему Джизиба. «Иначе ты не выйдешь из логова живым». «А этого разве мало?» Итан создал на кончике пальца льдинку и показал колдунье. «Наверное, ему нужно поискать кого-то из фейцев или ледяных спрайт, чтобы научиться управлять появившейся способностью». Гипаксия вслед за ним приняла противоядие. Она тоже ненадолго потеряла сознание и очнулась, переполненная силой. Теперь над ее волосами постоянно дул легкий ветерок, еще одно проявление новой силы. Итан принес пузырек Джизибе, однако колдунья отказалась пить противоядие, заявив: «Мне, волчонок, это не поможет». Затем велела ему заняться делом, а не только отвлекать ее болтовнёй. «Насколько я знаю волков, они подумают, будто Куинлан попросила меня что-то сделать с тобой. Отчего ты стал? Сам на себя не похож. А я знаю, что волки считают Брайс хорошим то есть хорошей фейкой. Считают ли? После гибели Даники и стаи дьяволов они отнюдь не питали к Брайс дружеских чувств. И ты не был исключением. У Итана вспыхнули щеки. Время тогда было ужасное. Для всех нас. Даника Фейндер за твое обращение с Куинлан прикончила бы тебя прямо у ворот логова. Даника бы. У Итана вдруг мелькнула мысль. Ты знаешь, что Даника сомневалась в справедливости структуры власти у волков и считала странным беспрерывное многовековое правление династии Фейндер. С чего ты взял? Итан повернулся лицом к столу, за которым сидела колдунья. Мы с Брайс случайно нашли результаты исследований, которые Даника прятала. Ей хотелось докопаться, почему Фейндеры всегда так стремились к власти. Наверное, ей это не нравилось. Он помолчал. Даника обязательно посоветовала бы волкам принять противоядие и сбросить Сабину с пьедестала. «Тебе виднее», — ответила Джезиба, хотя ее и удивили слова Итана. «Ты знал Данику гораздо лучше, чем я». «Я знаю, что она ненавидела мать и считала иерархию власти у волков жутко несправедливой». Итан прошелся по кабинету. «Надо достать те бумаги. Принесу их в логово. Пусть все видят, что я выражаю не только свои сомнения». Даника, хотя и принадлежала к Фейндерам, но противилась их безоговорочному правлению. Ее исследования помогут волкам согласиться на замену Сабине. Пусть Сигрид тоже из Фейндеров, но она не прямая наследница. Тем легче будет волкам признать ее в качестве альтернативы. «А волки скажут, что все эти бумаги сфабрикованы тобой», — сказала Джезиба, продолжая печатать. «Я должен рискнуть», — заявил Итан, направляясь к двери. Сабина слишком долго держала волков на коротком поводке. Чего только стоит ее позорное невмешательство во время весенней атаки демонов. Всему этому надо положить конец. Нам нужны перемены, причем кардинальные. И если Урда на нашей стороне, превращение Сигрид в жницу не затронет ее личность. Если это так, я готов в любой день привести Сигрид в логово на смену Сабине. Конечно, этим он не исправит содеянного. Скорее разыграет дурную карту, выпавшую ему. Приспособится к сложившимся обстоятельствам. «Мне нравится твое непредвзятое мышление, Холстром», сказала Джезиба, закрывая ноутбук. «Но скажи, разумно ли отправляться в логово напрочь незащищенным? Более того, разумно ли убеждать волков, чтобы они признали жницу своей вероятной претенденткой? Учти, ведь среди волков достаточно тех, кому нравится Сабина и ее манера правления. Я бы сказала, таких очень много». «Да, однако волкам пора делать иной выбор. Это даст им шанс вырваться из-под контроля Сабины». «Ты кое о чем забываешь», — мрачно изрекла Джезиба. «Волки с самого начала были главными охранителями власти Астериев. Они никогда не выражали намерения вырваться из-под чьего-то контроля». «Я должен рискнуть», — упрямо повторил Итан. «Не могу сидеть, сложа руки». «Куинлан велела тебе охранять Гипаксию». «Я надолго не задержусь, а ты пока последи за ней. Пожалуйста». Итан шагнул к двери, взялся за ручку. «Будь осторожен, волчонок», — тяжелым голосом и с какой-то непривычной покорностью судьбе произнесла Джезиба. До квартиры Брайс Итан добирался с помощью пугающе точной карты городских канализационных коллекторов. Наверное, такая была только у Дома Пламени и Тени. Он старался не думать о том, кто постоянно бродит по этим туннелям. У него имелось официальное право доступа, полученное еще от Даники, но он все равно проник в квартиру через люк в крыше. За домом наверняка следили, и потому Итан старался максимально держаться в тени. Может, охрана внизу и видела его на камерах, однако никто не явился проверять. Бумаги Даники лежали на прежнем месте, на дне ящика, забитого рекламной дребеденью. Достав их, Итан внимательно пролистал, желая убедиться, что память его не подвела, и там действительно содержится все, о чем он помнил. Так и есть. Вот и доказательство того, о чем он скажет волкам. «Видите, Даника еще тогда хотела перемен». Пусть Сигрид тоже из Фейндеров, но она не похожа на Сабину. Ее избрание может стать шагом в верном направлении. Ему хватит красноречия, он найдет правильные слова. Имя Даники по-прежнему имело вес. Итан аккуратно сложил бумаги и засунул в задний карман джинсов. Снаружи все было тихо. Город замер, продолжая оплакивать погибших. А в этой квартире... Странно было видеть жилище Брайс пустым и каким-то затхлым. Итан мельком взглянул на белый секционный диван, словно ожидая, что сейчас увидит Аталара, Брайс и Сирингса, устроившегося между ними. Как давно все это было? Итан сомневался, что прежнее течение жизни может возобновиться. Вернутся ли его друзья живыми? Вернется ли Брайс? Итан прогнал эти мысли. Только вперед. Другого выбора у него нет, чем бы это ни кончилось. Джизиба была права. Отправиться в логово все равно, что пойти на верную смерть, но... Итан окинул взглядом коридор, задержавшись на двери комнаты Брайс. Пожалуй, ему не стоило идти к волкам безоружным. Глава 72. Казалось, прошла целая вечность, пока ворота открывались. Трещала наледь, падая вниз вместе со снегом. Брайс первой протиснулась в образовавшуюся щель. Ее звездный огонь просвечивал даже сквозь толстые перчатки. «Не понимаю», — повторила Эмбер, протискиваясь вслед за дочерью. Третьим был Рандал. Хант дождался, когда щель станет пошире, чтобы не повредить крылья. «Зачем гарпия вообще сюда приперлась?» «Она уже не гарпия», — сказала Брайс. «Она теперь восставший мертвец, которого Астериям удалось оживить с помощью молний Ханта. Не знаю, как у них это получилось, но с нынешней версией гарпии нам лучше не встречаться». Опять это чувство вины на лице Ханта. Они почти не касались того эпизода. В водовороте событий попросту не хватило времени, и Брайс не сумела убедить свою истинную пару, что он совсем не виноват. Ригелус попросту воспользовался его безвыходным положением. Если энергия молний пошла на грязные цели, Хант тут ни при чем. «Но ведь гарпия съела всех часовых», — возражала Эмбер. «Да, и потому мы без проволочек отправляемся к разлому», — сказала Брайс, кивнув Ханту. Глаза ангела были полны неотступной решимости. «Понимаешь, мам, немедленно!» Хант молча подхватил Эмбер на руки и расправил крылья. Брайс схватила Рандала за рукав. «А для тебя у меня маленький сюрприз. Я умею телепортироваться. От этого иногда тошнит, будь готов сдерживаться». К счастью, Рандал стойко выдержал 24,5 мили переброса до разлома. Но потом его словно прорвало. Они прибыли раньше Ханта и Эмбер. Брайс не оставалось иного, как наблюдать за реакцией отцовского организма на телепортацию. Рандала снова и снова выворачивала на искрящийся снег. «Это...» — произнес Рандал и умолк, захваченный очередным позывом. «Полезно, но ужасно». «Ужасные штучки твоей ужасной дочери, так?» Рандал засмеялся и был вынужден снова скрючиться. «Никогда не считал тебя ужасной», — сказал он, вытирая рот снегом. «У меня и мысли такой не возникало». «Верю тебе. А вот эта штука действительно ужасна». Брайс махнула в сторону арки из прозрачного кварца высотой футов 40, окруженной туманом. Верхняя часть почти скрывалась в клубах тумана. То, что находилось по другую сторону... Брайс пришло на ум странное сравнение. Рябь. Но не на воде, а между мирами. И еще больше тумана. «Должно быть, Астерии окружили разлом аркой, пытаясь его сдержать», — предположила Брайс. «Или пытаясь контролировать разлом». «То, что я сейчас скажу, я повторять не буду», — сказал Рандал. Обернувшись, Брайс увидела быстро приближавшихся Ханта и Эмбер. «Открытие разлома — это действительно наилучшее решение». Брайс шумно выдохнула, выбросив струйку пара, которая быстро смешалась с туманом. «Нет, но это единственное решение, которое у меня есть». В логове не было ни одной черной траурной ленточки. Не звучали похоронные песнопения, обращенные к Ктоне с просьбой взять под свое водительство тех, кто недавно покинул мир живых. Музыка была, но совсем другая. Где-то за забором гремела стереоустановка, выбрасывая в воздух танцевальные ритмы. Верная себе, Сабина заставляла логово жить так, словно ничего не изменилось. Словно все зверства происходили на другой планете, а не в соседнем районе. В это время года многие семьи по традиции покидали логово и отправлялись за город, насладиться меняющимися красками листвы и прохладным осенним воздухом в горах. Оставшихся волков в каждой стае можно было по пальцам пересчитать. Итан знал, кого он встретит сегодня. Он даже знал, кто будет сегодня дежурить у ворот. Перри Равенскрофт, младшая сестра Амелии, возглавлявшей стаю «Черная роза». Перри в стае занимала самое последнее место. В окне караульной будки была выставлена бронзовая копия объятия, солнце не то опускающееся, не то поднимающееся, между двух гор. И поскольку Итан очень хорошо знал натуру Перри, он понял, что объятия в окне — это ее способ сообщить городу, что и в логове есть те, кто скорбит и молится к Тоне об упокоении мертвых. Итан, крадучись, подобрался к будке. При виде его большие изумрудные глаза Перри стали еще больше. Должно быть, ей подумалось, что он материализовался прямо из воздуха. На самом деле эта скрытность была обусловлена его новой скоростью перемещения и невероятной бесшумностью. К тому же почти весь путь до логова он тоже проделал по канализационным коллекторам, чтобы выбраться наружу лишь в самый последний момент. Перри потянулась к рации на столе. Ее длинные каштановые волосы красиво переливались на послеполуденном солнце. Итан взмахнул рукой, она замерла. «Мне нужно поговорить», — сообщил он через стекло. Зеленые глаза молодой волчицы внимательно осмотрели его лицо. Затем переместились к плечу, на котором висели ножны с мечом. Перри открыла дверь будки. В ноздри Итана ударил ее запах — корица с земляникой. Лицо волчицы было совсем близко. Он мог пересчитать веснушки на ее переносице. Бледная кожа побледнела еще сильнее, когда до Перри дошел смысл его слов. «Сабина на собрании». «Сабина мне не нужна. Мне необходимо поговорить со всеми остальными. Ты единственная, кому было не все равно, жив ли я после... всего». Перри иногда посылала ему сообщения. Их было немного, но с такой сестрой, как Амелия, Перри не могла решиться на большее. «Перри, пожалуйста, пропусти меня в логово». «Скажи, о чем ты хочешь с нами поговорить, и я подумаю». Последнее место, занимаемое Перри в «Черной розе», отнюдь не делало ее менее стойкой и бдительной. Восхищенный ее мужеством, Итан ей первой открыл свой секрет. «Я буду говорить о лучшем будущем для волков». Итан знал, Перри в логове любили. Ей доверяли, и потому ее спешное объявление собрало во внутреннем дворе столько волков. Прячась в тени колонн северного крыла, Итан глядел на тех, кого считал друзьями и почти семьей. Волки стекались на травянистую лужайку. В небольшом парке за их спинами прохладный ветерок трепал золотистые и красные листья. К счастью для Итана, ветер дул в противоположную сторону, и волки его не учуяли. Когда собралось около сотни волков, Перри спустилась к ним и сказала: «Ну что, пожалуй, здесь почти все, кто остался в логове». Волки улыбались ей, хотя пока не знали, зачем Перри их позвала. В логове она была единственной художницей. Эти задатки проявились у нее очень рано. В 4 года она покрасила стены своей комнаты во все цвета радуги, хотя родители велели выбрать только один. Перри взглянула на Итана. В ее глазах сквозил страх. За себя или за него — этого Итан не знал. «Выходи», — прошептала она и спустилась на траву. «Заставь брата гордиться тобой». Пусть эти слова произнесла ненавистная ему королева змей, Итан крепко запомнил их и всегда носил в сердце. Так было и сейчас, когда он вышел из тени. Его встретили неприязненным рычанием и удивленными криками. «Я пришел не за тем, чтобы добавлять вам неприятностей», произнес Итан и поднял руки. «Тогда проваливай отсюда!» — крикнули сзади. Он узнал кричавшего. Это был Гидон, заместитель Амелии. А вот и Амелия появилась. Она стремительно пробилась сквозь толпу, ее лицо было перекошено яростью. «Все, что мы знаем о нашей сути, — ложь!» — выкрикнул Итан, пока Амелия не успела приблизиться к нему и начать потасовку. Часть собравшихся затихла. Итан понимал, надо торопиться. Клыки во рту Амелии стали удлиняться. Еще немного, и она превратится в волчицу. Даника Фендер тоже сомневалась в преподносимой нам истории. Гибель не позволила ей докопаться до правды. Эти слова возымели желаемое действие. Толпа затихла. Но Амелия продолжала расталкивать собравшихся. За ней угрожающе маячил Гидон. Итан взглянул на Перри, стоящую перед толпой. Зеленые глаза молодой волчицы были устремлены на него. Желая ее поддержать, он сразу заговорил о главном. «Астерии внедрили в наш мозг паразита, который подавляет нашу врожденную магию. Из всего, чем мы должны обладать, нам оставлена лишь физическая сила и способность превращаться в волков. Но даже эти способности существенно урезаны. Им важно, чтобы мы оставались их верными цепными псами, каковыми мы и являемся со времен открытия Северного разлома». Амелия находилась в 10 футах от него. Ее мышцы напряглись. Еще мгновение, и она прыгнет на ступени, подомнет его и начнет рвать в клочья. «Глядите!» Итан протянул руку. На ладони поблескивала льдинка. По толпе пронеслись возгласы удивления. Потрясенная Амелия застыла на месте. Пальцы Итана покрывались льдом. «Это магия. Магия природных стихий. Она была во мне с рождения, но крепко спала». Итан вновь посмотрел на Перри. В ее глазах отражалось потрясение и что-то похожее на тоску по иной жизни. «Одна медведьма, моя подруга, создала противоядие. Я его принял и сразу почувствовал изменения. Я понял, кем на самом деле являюсь и что спит в крови всех волков. Астерии 15 000 лет подряд подавляли наши истинные способности». «Поддался на трюк какой-то ведьмы!» Презрительно бросила Амелия, намереваясь оттолкнуть с дороги и младшую сестру. «Уходи!» — приказала она Перри. Не как сестра, а как вожак стаи. Однако Перри при всей ее внешней хрупкости не дрогнула. «Я хочу услышать, о чем он скажет дальше», — твердо заявила она. Итан старался говорить как можно быстрее. Он обрисовал волкам сущность паразита и то, чем оборачивается астерийское вмешательство в их магию. Затем, видя, что многие продолжают сомневаться, он рассказал о том, что в действительности происходит в костяном квартале и почему второсвет — это мясорубка для душ. Закончив говорить, он снова взглянул на Перри. Ее лицо было мертвенно-бледным. «Королева Гипаксия Энадор может подтвердить все, о чем я вам рассказал». «Она уже не королева», — крикнул кто-то из волков. «Ведьмы изгнали ее, как и мы тебя, Холстром». Итан оскалил зубы. «Гипаксия — талантливый ученый. Она нашла способ удалить эту тварь из наших мозгов и вернуть нам изначальную магию. А потому я никому не позволю говорить о ней в таком тоне». Он властно зарычал, что отрезвляюще подействовало на толпу. Его слова вызвали не гнев или страх, а... «Что ты сделал?» — спросила Перри, неуверенно шагнув к нему. «Итан, ты...» «Династия Фендер не кончается на Сабине. Есть еще одна волчица», — сказал Итан, борясь с внутренним волнением. В толпе зашептались. Перри смотрела на него во все глаза. «Это как?» Итан не мог выдержать замешательство и надежду в ее голосе. Во взгляде ее горящих зеленых глаз. «Ее зовут Сигрид», — продолжал Итан, преодолевая горловой спазм. «Она... она дочь покойного брата Сабины. И она...» «Довольно!» — оборвала его Амелия, которая, наконец, оказалась рядом. «Хватит нам слушать твои бредни!» Итан громко и глухо зарычал, отчего даже Амелия остановилась, так и не поставив на ступеньку вторую ногу. Он выдержал взгляд предводительницы Черной Розы, позволив ей увидеть все, что лежало у него на душе. «Почему этот предатель до сих пор жив?» Разнесся над двором голос Сабины. Итан повернулся, не выпуская Амелию из поля зрения, и стал следить за Сабиной. За ней из теней вышла Сигрид, а затем астроном. Глава 73. «Жница», — прошептала Перри и попятилась. Нет, она не собиралась убегать, а лишь хотела защитить юного волка, совсем еще мальчишку. Тот с неподдельным ужасом смотрел на ядовито-зеленые глаза приближающейся жницы. Судя по вполне нормальной походке, Сигрид находилась где-то в середине превращения, но в ее движениях уже появилась странность. Они становились неестественно плавными, присущими только жнецам. Сигрид была все в той же порванной, окровавленной одежде. Наверное, сберегла в качестве доказательства, поскольку там осталась его кровь тоже, и волки это мигом учуют. «Это она!» Лихорадочно подбирая нужные слова, Итан указал на Сигрид. «Для вас она не представляет угрозы!» «Достаточно того, что она жнится!» Возразил ему кто-то из толпы. Астроном ехидно улыбался Итану. Как старый мерзавец сумел выпросить ее у короля подземья? Он наверняка все это подстроил и привел свою бывшую рабыню к Сабине с единственной целью — отомстить Итану. «Не верьте ни единому слову из того, что вам тут наплел Холстром!» Громогласно заявила Сабина. Толпа отпрянула, желая поскорее убраться подальше от жницы рядом с Сабиной. «Итан Холстром — лжец и предатель всего, что нам дорого и свято!» «Неправда!» — прорычал Итан. «Неправда?» — переспросила Сабина и указала на Сигрид, безучастно взиравшую на толпу. «Взгляни, что ты сделал с моей дорогой племянницей!» Это слово ударило по толпе, как шальная волна. Итан буквально чувствовал шевеление в мозгах собравшихся и последующую оторопь, поскольку жница перед ними и была той самой волчицей из династии Фендер, о которой он им рассказывал. «Племянница», — шептались собравшиеся. «Неужто возможно, что...» Астроном вышел вперед и сложил на груди костлявые руки, являя собой портрет благообразной старости. «Это правда», — заявил он. 20 лет назад Ларс Фендер разыскал меня и продал мне свою старшую дочь. Так началось ее служение у меня». Астроном указал на Сигрид. «Она была моей верной спутницей. Я дорожил ею, как родной дочерью». Темные глаза старика переместились на Итана. «Пока вот этот молодчик не похитил ее и не превратил в то, что стоит перед вами». Толпа отступала. Все смотрели на Итана с прежним недоверием и злобой. «Да, это дочь моего брата», — заявила Сабина, перекрывая гул толпы. «Хладнокровно убитая вот этим». Она указала на Итана. «Точно так же он и его фейские дружки пытались убить меня». «Это...» — начал было Итан, взглянув на сильно побледневшую Перри. «Это правда», — язвительно бросила ему Сабина. «У меня есть видеозапись с камер, любезно предоставленная королевой змей. Я готова показать каждому, с какой жестокостью ты убивал беззащитную молодую волчицу». От ужаса Итан лишился дара речи. Королева змей всегда играла в долгую. Вот и в этот раз она не только потешила себя зрелищем, но и извлекла выгоду из его поединка с Сигрид. Ее отношения с Сабиной были напряженными, так почему бы не задобрить алчную волчицу? Помнится, Марк предупреждал его, что королеву змей интересуют не столько деньги, сколько получаемые сведения и чьи-то услуги. А он шагнул прямо в западню. «Холстром даже попытался с помощью некроманта воскресить ее», — указав на Сигрид, продолжала Сабина. «Намеревался сделать ее своей послушной марионеткой, чтобы отобрать у меня власть». «Это не...» «А когда я узнал о случившемся с моей бедняжкой...» Астроном сочувственно взглянул на Сигрид. «Я обратился к королю подземья с просьбой отпустить Сигрид, чтобы я смог привести ее в логово к заботливым соплеменникам». «Такого попросту не могло быть!» Улыбка Сабины утверждала обратное. «Могло и еще как!» «Вот что я узнала утром от Сигрид. Когда начался процесс воскрешения, она поняла, что ее ждет немыслимое порабощение». И вместо этого предпочла стать жницей, дабы защитить нас с вами. Наконец-то она оказалась здесь, чтобы стать моей наследницей. Воцарилась гнетущая тишина. Какой же он был наивный, непроходимый дурак. С чего он взял, что Сигрид окажется сродни Данике, и что, став жницей, будет заботиться о благополучии волков и наслаждаться покоем? Сейчас в ее глазах, глядящих на Итана, была лишь неприкрытая ненависть. Амелия удивленно моргала. Это ведь она считалась наследницей Сабины. Объявить наследницей другую, да еще и жницу. Такое. Перри взглянула на сестру, потом на Сабину и, наконец, на жницу. «Сабина, а почему бы твоей новой наследнице не высказаться самой?» Сабина зарычала на Перри, и та попятилась. Итану было невыносимо смотреть на этот страх и готовность подчиняться. «Все знают, что Холстром из давних пор жаждали отобрать власть у фендеров», — продолжала Сабина. «Чушь собачья!» — выкрикнул Итан. «Наши традиции не прерываются, поскольку они крепки», — заявила толпе Сабина. Астроном приблизился к Сигрид, внимательно оглядывая волков. «Слушать, как этот парень внушает вам взгляды беглой ведьмы?» «Отправляйтесь в костяной квартал», — перебил ее Итан. «Попросите короля подземья о встрече с моим братом. Конор вам расскажет...» «Только подонки из дома пламени и тени способны на такое», — презрительно бросила Сабина. «Но ведь твоя наследница как раз принадлежит к этому дому», — с тихой уверенностью возразила Сабине Перри. Сабина наградила Перри самодовольной ухмылкой, отчего Итана захлестнул гнев. «Сигрид бежала оттуда, в дом земли и крови». Толпа снова загудела. «И отныне она будет жить здесь, являясь вашей вероятной претенденткой». Астроном кивал. Длинная борода терлась о кушак, которым был подпоясан его цветастый халат. «Не успел я убедить короля подземья отпустить Сигрид под мою опеку, как теперь вынужден снова расстаться с ней, с моей духовной дочерью. Но я обязан это сделать. Ради вас. Отныне Сигрид становится обитательницей вашего логова и настоящей волчицей». «Не припомню, чтобы я одобрял подобную просьбу», — послышался старческий, надтреснутый голос. Толпа смолкла. Из дверей, шаркая ногами, вышел предводитель волков. Даже астроном почтительно склонил голову. Должно быть, Сабина подучила Сигрид, поскольку та опустилась на колени и, протянув к предводителю руки, хрипло прошептала. «Здравствуй, дед». Снова послышались удивленные восклицания. Хриплый голос жницы не вызывал восторга. Предводитель взглянул на ее землистое лицо. Ядовито-зеленые глаза и шрамы вокруг шеи. Ничего не сказав, он повернулся к Итану. В мутных глазах старика отражались грусть и душевная боль. Итан нервно сглатывал, но глаз не отводил. «Я виноват. Знаю. Я не думал, что все так обернется». Внимание толпы давило на него, как железная гиря. «Я пытался исправить положение». «За счет будущего волков!» Сердито бросила ему Сабина. Итан достал меч, принесенный из квартиры Брайс. Фамильный меч династии Фендер. Когда он вынимал меч из ножен, лезвие жалобно звенело. Глаза Сабины вспыхнули от ярости и желания завладеть мечом. Но Итан встал на колени перед предводителем и протянул тому меч. «У меня нет намерения лишать Фендеров власти», — сказал Итан, глядя в землю. «Я лишь хочу блага нашему народу. Я думал, что Сигрид окажется иной». Но я ошибался, очень ошибался, и я признаю свою вину. «Отец, не слушай его болтовню!» «Тишина!» — приказал предводитель. Такого зычного голоса Итан не слышал у старого волка очень давно. Он решился поднять глаза. «Я слышал, о чем ты говорил», — сказал Итану предводитель. «Камеры помогли». Глаза старика вдруг стали ясными, показав могущественного и справедливого волка, каким он был когда-то. «Даника и в самом деле догадывалась о том, что ты тут всем рассказал. У нее были подозрения, которыми она поделилась со мной. И хотя у меня давно возникали схожие мысли, я отгораживался от правды. Было легче поддерживать стабильность, чем рисковать ради неопределенного будущего». Предводитель взял у Итана меч. Оружие было тяжелым для старческой руки, и она задрожала. «Я позволил, чтобы наш народ силой привлекли на службу во вспомогательные силы», — продолжал он, глядя на Перри. «Хотя многим это претит, особенно тонким артистическим натурам». Глаза Перри вспыхнули от давней боли. «Все, о чем вам рассказал Итан, правда. И всегда было правдой. Еще в эпоху первых войн, когда наш народ во имя Астериев чинил немыслимые зверства. Моя дочь...» Он кивком указал на тихо рычащую Сабину. «Не желала слушать, когда я говорил ей, что волки способны на большее и достойны лучшей участи. Но моя внучка прислушивалась». Старый волк тяжело вздохнул. «Останься, Даника, жить, быть может, она и вернула бы нас в прежнее состояние, какими мы были, пока не позволили Астериям надеть нам ошейники. Я сразу понял, что поэтому ее и убили. Есть силы, желающие, чтобы все сохранялось так, как есть». Предводитель взглянул на Итана, по-прежнему стоявшего на коленях. «Но былой порядок должен быть сломлен». Он протянул меч Итану. «Объявляю моим наследником Итана Холструма». Напряженная тишина охватила не только толпу, но и весь мир. У Итана перехватило дыхание. «И других наследников не будет», — добавил предводитель. Лицо Сабины побелело. «Отец!» — предводитель холодно посмотрел на дочь. «Слишком долго я позволял тебе своевольничать, не спрашивая отчета. Я заботилась о безопасности нашего народа и города». «Отныне ты лишаешься звания вероятного претендента, занимаемого положения и власти». Сабина молча смотрела на отца. Горящие глаза Сигрид метались между обоими волками. Астроном поглядывал на отдаленные восточные ворота, словно начинал осознавать, что поставил не на ту лошадь. «Бери», — сказал Итану предводитель, снова протянув ему меч. «Я пришел сюда не за этим», — покачал головой Итан. «Однажды, Итан Холстром, я предложил тебе стать вожаком стаи. Ты отказался. Теперь я предлагаю тебе стать предводителем. Не отказывайся в этот раз». Итан не потянулся за мечом. «Я...» Только и успел произнести он. Все произошло молниеносно. Только что он смотрел на меч, а в следующее мгновение Сабина выхватила семейную реликвию из отцовских рук и вонзила лезвие прямо в морщинистое лицо предводителя. В толпе раздались крики и вопли. Краем глаза Итан увидел, как Амелия тащит упирающуюся Перри подальше от опасности. Предводитель рухнул на траву, прямо у ног Итана, окровавленный, с невидящими глазами. Окажись рядом медведьма, быть может, Сигрид воспользовалась моментом. Итан даже вскрикнул от возмущения, когда она прыгнула на тело деда и прижалась ртом к его иссохшим губам. Потом глубоко вдохнула. Изо рта предводителя вырвался свет, озарив впалые щеки. Сигрид шумно задышала, жадно поглощая этот свет. Его душу, его первосвет. Запрокинув голову, она глотала все, что было сущностью старого волка. Свет тек по ее горлу, освещая кожу, медленно, дюйм за дюймом. Предводителя уже не вернешь. Сабина отсекла ему голову, Астроном, забрызганный чужой кровью, с разинутым от удивления ртом, попятился, не спуская глаз Сигрет. Вскоре ядовито-зеленые голодные глаза остановились на нем. Итан в последнее мгновение успел повернуться и спрыгнуть со ступенек. Сабина уже замахивалась на него окровавленным мечом. Но он продолжал смотреть на обезглавленное тело предводителя и на Сигрет, по его вине ставшую жницей. Теперь она пожирала душу старого волка с жадностью голодной вампирши. «Итан!» — крикнула Перри. Ее крик заставил его вспомнить о Сабине, снова замахнувшейся на него. Он отпрыгнул, только чудом не угодив под меч. «Этот меч мой!» — заявила, тяжело дыша, Сабина. «И звание тоже мое!» Скорость превращения Итана в волка поразила даже ее. «Заставь брата гордиться тобой!» Итан бросился на Сабину. Она взмахнула мечом. Удар такой силы был способен расколоть волчий череп пополам. Итан прыгнул прямо на меч, сомкнув челюсти вокруг лезвия. Сабина смотрела на него круглыми от потрясения глазами. Итан надавил сильнее и перекусил фамильный меч Фендеров. Глава 74. Большинство волков разбежалось сразу же, как только Сигрид принялась насыщаться душой предводителя. Но Перри, а также Амелия с Гидеоном остались стоять возле деревьев, следя за поединком Сабины и Итана. Сабина ненадолго застыла, глядя на 7 обломков фамильного меча Фендер, затем с яростью посмотрела на Итана. Итан почти мгновенно вернул себе гуманоидный облик. «Этот меч всего лишь кусок стали», — сказал он, тяжело дыша. Во рту до сих пор ощущался металлический привкус крови. «Ты столько лет сходила с ума по этому мечу, ненавидела Данику за то, что он достался ей, а это всего-навсего кусок металла». Сабина взмахнула рукой, сверкнув когтями, оттопырила губу, выставив клыки, и зарычала. А за ее спиной Сигрид надвигалась на астронома. Тот упал на землю и теперь отползал, подняв руки. «Разве я плохо обращался с тобой?» — умоляюще бубнил он. «Не я ли освободил тебя от власти короля подземья и...» Закончить свои мольбы ему не удалось. То ли со злости, то ли от неутоленного голода Сигрид прыгнула на старика и, не дав ему вскрикнуть, прильнула губами к его губам. Даже Сабина на время забыла о поединке с Итаном, изумленно следя за племянницей. Когтистая рука Сигрид распорола астроному грудь и вырвала бьющееся сердце. Одновременно Сигрид глубоко вдохнула. Последовала яркая вспышка. То был второсвет из души астронома, быстро перетекший к жнице через их сомкнутые рты. Итана это не волновало. Во всяком случае сейчас. Он повернул голову к Сабине и угрожающе зарычал. Сабина презрительно поморщилась. «Не быть тебе вожаком, волчонок!» заявила она, готовясь сделать новый выпад. Итан и не подумал защищаться. Наоборот, бросился прямо в когти смерти. Сабина прыгнула. Однако Итан пригнулся, скользнул в бок, схватил самый длинный обломок меча и поднял над головой. Дождем хлынула кровь волчицы. Сабина вскрикнула и шумно повалилась на землю. Итан вскочил на ноги. Сабина корчилась на траве, зажимая рукой раненый живот. Похоже, она спасала кишки, не давая тем выпасть наружу. Итан не забывал о присутствии Сигрет, которая доедала умирающую душу астронома. Его обмякшее тело было отброшено на ступени. Итан медленно приблизился к Сабине. Это его задание, которое может и должен выполнить только он. Сабина подняла на него глаза, полные гнева и боли. «Все, что я делала, служило благополучию волков», — натужно дыша заявила она. «Врешь», — презрительно возразил Итан, останавливаясь рядом. «Это служило твоему собственному благополучию». Она оскалила окровавленные зубы. «Ты приведешь их к погибели». «Посмотрим», — ответил ей Итан и с той же неимоверной быстротой снова превратился в волка. Сабина заглянула этому волку в глаза и увидела в них свою смерть. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но Итан не дал ей такой возможности. Хватит яда, годами изливавшегося из ее уст. Прыжок, хруст могучих челюстей, и все кончилось. Сила, появившаяся у него, позволяла перекусить стальное лезвие меча. Что уж тут говорить о плоти и кости. Едва язык Итана ощутил кровь Сабины, все перед глазами подернулось красным и запылало. Он весь состоял из гнева, клыков и рычания. Он был кровью, внутренностями и первозданной яростью. «Итан!» — дрожащий голос Перри выбил его из ступора. «Неужели это он расправился с Сабиной?» Получалось, что да. Рот был в ее крови. Куски ее плоти застряли между зубами. «Они смотрят», — прошептала Перри, подойдя к нему. Оставаясь в обличье волка, Итан хотел было повернуться к очевидцам его зверства, но Перри сказала: «Не смотри», и опустилась перед ним на колени. Она запрокинула голову, обнажив горло. «Я покоряюсь. Я покоряюсь предводителю», — поспешно добавила она. Эти слова отозвались в нем удушающим отчаянием, но воспротивиться Итан не мог. Инстинкт заставил податься вперед и слегка коснуться зубами нежной шеи Перри, принять капельку ее крови, имеющую вкус корицы и земляники. Он был обязан принять ее подчинение, согласиться с ее добровольным решением. Послышались шаги. К нему подошла побледневшая Амелия. Она тоже встала на колени и подставила горло. Выбор у нее был невелик — подчиниться ему или погибнуть. В этом случае и Итан должен был бы убить потенциальную соперницу. Он обернулся на труп астронома, лежащий поперек ступенек, по которым все еще стекала струйка крови. Однако Сигрид исчезла, словно почуяв, что после Сабины он примется за нее. Итан осторожно сомкнул зубы на горле Амелии, принимая ее подчинение. Ему полегчало. Кровь Амелии имела горьковатый вкус, но он не возражал. «Да здравствует Итан, предводитель волков Вальбары!» Громко, чтобы слышали все, провозгласила Амелия. В ответ из логова донесся хор волчьих голосов, потом из города, из окрестностей. Казалось, весь Мидгард приветствовал нового предводителя. Когда волчьи голоса стихли, Итан задрал голову и тоже завыл, соединив в этом вое триумф, боль и скорбь. «Заставь брата гордиться тобой!» Он умолк, и через какое-то время из костяного квартала донесся ответный вой. Итан мог поклясться, что ему не почудилось. Глава 75. Рун не узнал города. Истрас был загроможден имперскими военными кораблями, улицы патрулировали волкожутни. К силам 33-го легиона добавились отряды Астрийской гвардии. А на севере все еще дымились развалины лугов Асфаделя. И струйки дыма тянулись к пронзительно синему небу. Но больше всего Руна будоражила непривычная тишина. Они с Лидией пробирались по канализационным коллекторам, держа путь к комитиуму, к штаб-квартире губернатора. Флин и Дек, поначалу шедшие с ними, затем двинулись своим путем к штаб-квартире вспомогательных сил, надеясь разузнать, где сейчас могут находиться Исайя и Наоми. Если бы обоих удалось застать в комитиуме, это избавило бы всех от многочасовых поисков. Найти Исайю и Наоми еще полдела. Затем надо будет отыскать безопасное место для встречи, где можно все им обстоятельно объяснить. Однако Рун мысленно приказал себе не распыляться. Сейчас его задача — найти этих двух триарев Селестены и не угодить в лапы волкожутней и иных астерийских прихвостней. «Этот проход должен вывести нас в туннель, который идет прямо к Комитиуму», — тихо сказал Лидий Рун. Сточные каналы города Полумесяца только выглядели пустыми. Всегда найдется кто-то, кто следит и слушает. «Главное — попасть в здание», — ответила Лидия. «А там мы быстро доберемся до их казармы». «Ты уверена, что знаешь местонахождение всех камер?» «Во время визита Эфраима я была обязана узнать, где они находятся. И как Лань, и как агент Ясный День. Теперь я могу пройти по Комитиуму с закрытыми глазами». «Вопрос снимаю», — сказал Рун. «А когда мы доберемся до казармы?» «В игру вступят твои тени. Мы будем прятаться, пока не появятся Исайя с Наоми. Возможно, нам повезет, и они уже там». «Понял», — ответил Рун, продолжая вертеть головой по сторонам. «Ты что-то нервничаешь?» «Еще бы», — усмехнулся он. «Это первая совместная операция с моей девушкой, и я хочу произвести на нее должное впечатление». Губы Лидии тронула улыбка. К этому времени Рун свернул в другой туннель. «Значит, я твоя девушка?» «Тебя это устраивает?» Теперь Лидия улыбнулась по-настоящему. Улыбка сделала ее лицо моложе и светлее. Наверное, такой она была бы, не поведи ее Урда по жизненному пути, усланному отнюдь не розами. При мысли об этом у него перехватило дыхание. «Ага, Рун, меня это устраивает». Рун улыбнулся, вспомнив, как во время их первой встречи Лидия отчитала его за это «ага» и несерьезный тон. Впереди появилась изобилующая вмятинами металлическая дверь с надписью «Вход воспрещен». «Будем считать, что это скрытая форма «добро пожаловать», — сказал он и под смех Лидии толкнул дверь. Вид имперских кораблей в водах Истраса лишил Тариона всякой радости от встречи с рекой и ее таким знакомым манящим запахом. Еще больше его разозлили омега-лодки, а почти у самого черного причала покачивалась имперская омега-лодка «Фостус», та самая, от которой они едва улизнули после событий на Идре. Тарион не рискнул отправиться в северную часть города и собственными глазами взглянуть на развалины, некогда бывшие людным центром лугов Асфаделя. Во-первых, он не для этого сюда вернулся. А во-вторых, свидетельства недавней трагедии не лучшим образом подействовали бы на его настроение. Город поразил его неестественной тишиной, словно здесь продолжался траур по погибшим. Натянув спортивную шапочку почти на глаза, он стоял на набережной, хмуро оглядывая имперскую армаду. «Ты так долго и откровенно пялишься на них, что привлекаешь к нам внимание», — забеспокоилась Сатия. «Следовало бы нырнуть и наделать дыр в днищах этих посудин», — проворчал Тарион. «Не распыляйся. Ну, нырнешь, наделаешь дырок. А мы не выполним того, что должны». Сатия хмуро посмотрела на корабли. «Мы обязательно должны это выполнить». «Они взяли в заложники целый город». «Тем больше у нас причин умолять речную королеву принять к себе беженцев». Тарион взглянул на Сатию. Лицо жены выражало холодную решимость. «Ты права», — сказал он, потом негромко свистнул и стал ждать. Вскоре на берег выпрыгнул выдр в ярко-желтой жилетке. С него стекали струйки воды. Выдр встал на задние лапы и вопросительно посмотрел на Тариона, шевеля усами, с которых стекали мелкие капли. Сатия улыбнулась. «Прекрати», — пробормотал Тарион. «А то он еще и охорашиваться начнет». Сатия закусила губу. Тариону было забавно наблюдать за ее реакцией на выдра, но усилием воли он заставил себя сосредоточиться и сказал зверю. «Передай речной королеве, что Тарион Кетас просит о встрече». Усы выдра снова качнулись. «Пожалуйста», — добавила Сатия. Тариону захотелось выпучить глаза, но он послушно повторил за ней. «Пожалуйста». Затем достал золотую монету. «И не задерживайся, дружище». Выдор своими черными пальчиками взял монету. Глаза его вспыхнули. Сумма была королевская. Обычно за такие поручения платили куда меньше. Взмахнув длинным хвостом, выдор почти бесшумно прыгнул в бирюзовую воду. Тарион следил за его погружением почти до самого дна, пока выдор не исчез в темноте, где едва светились огоньки голубого двора. «И что теперь?» — спросила Сатия, всматриваясь в военные корабли. «Если хотя бы один солдат узнает Тариона...» Тарион еще плотнее нахлобучил спортивную шапочку. «А теперь мы спрячемся в какой-нибудь укромный уголок и будем ждать». Брайс стояла перед аркой Северного разлома. «Это небезопасно», — в пятый раз произнесла Эмбер. Хант стоял в 10 шагах позади Брайс, перья на его крыльях совсем заиндивели. «Вдумайся в то, что ты собираешься сделать», — не унималась Эмбер. «Ты ведь открываешь Северный разлом перед Хелом. А мы, да хранит нас Урда, должны поверить, что эти принцы-демоны хорошие и добрые?» «Не уверена насчет их доброты», — ответила Брайс. «Но они на нашей стороне. Мам, мне некогда сейчас объяснять, просто поверь мне». «Поверь ей, Эмбер», — повторил Рандал, но по напряженным интонациям Хант понял, что замысел Брайс настораживает и его. «Аталар, как только будешь готов, сразу начнем», — крикнул ему Брайс. «Я думал, мне больше не придется раскочегаривать твою силу. Особенно теперь, когда у тебя появились дополнительные мощности». «Не хочу тратить свои ресурсы», — призналась Брайс. «Ситуация в высшей степени критическая, и было бы глупо сейчас проверять новые способности». «Держу пари, у тебя бы получилось», — крикнул против ветра Хант. «Но я не возражаю. Давай, на счет три». Брайс замерла, расправив плечи. Хант призвал силу молний. Он молился каждому богу, хотя до этого момента они плевать на него хотели. Сила его молний была знакомой и в то же время какой-то другой. «Огонь Хела», как назвал ее Аполлеон. Ответы. Наконец Хант узнал, что он собой представляет, почему он такой, а не какой-то иной, и почему только он владеет магией рукотворных молний. Больше никто. Когда-то ею владели буревестники, тоже созданные Хелом, но Астерии их перебили, а с гибелью Софи на Мидгарде исчез последний буревестник. Хотя воскрешение Гарпии, случившееся не без его косвенного участия, это лишь утяжелило груз его вины. Доказывало, что у Астериев есть иные способы поднимать мертвецов. Если бы они заполучили больше его молний... Нет, он скорее умрет. «Один...» Выдохнул Хант и поднял руку, окутанную молниями. Оракул назвала его повелителем молний. «Два...» Увидела ли Оракул в тот день его сущность и источник его силы? «Ты напоминаешь мне давние времена. Тогда попадались такие вопрошающие. Тогда он не понял, что речь шла об истребленных буревестниках. Это ветер так трепал теплую куртку Брайс. Или она дрожала, ожидая удара?» Хант не позволил себе отвлекаться на раздумья. «Три». Он метнул в свою истинную пару сгусток молний. Глава 76. Как в тот день, когда Брайс прыгнула из Астерийского дворца и своего привычного мира в другой, молнии Ханта прошли через рог на ее спине, через звезду на груди и ударили в портал. Эмбер испуганно закричала, даже Рандал попятился. Но Хант продолжал посылать Брайс поток молний, не останавливаясь ни на мгновение. «Откройся!» — повелела порталу Брайс, и ветер понес ее голос. В середине арки появилось темное пятно. Хант без устали накачивал Брайс энергией молний. Пятно медленно ширилось. Вплоть до недавнего времени Северный разлом был настроен только на Хел. Но еще тогда, во дворце Астериев, Магическая энергия прошла не только через рог, но и через звезду, способную связать с другим миром. Сейчас история повторилась, и северный разлом, подобно порталу в Вечном Городе, переориентировался и мог открываться куда угодно. Теоретически это выглядело так. А на практике за эти тысячелетия никто и никогда даже не пытался заставить северный разлом соединить Мидгард с каким-то иным миром, помимо Хэла. «Хант, довольна!» — крикнула Эмбер. Не обращая на нее внимания, Хант послал Брайс очередную порцию силы молний. У Брайс вздыбились волосы, взметнув снежинки и льдинки, но она сохраняла сверхъестественное спокойствие, пока все пространство внутри арки не почернело. Погасив молнии, Хант подбежал к Брайс и тоже встал перед стеной тьмы. Тьмы, пронизанной крупицами звездного света. По другую сторону портала появились очертания комнаты. В кресле перед очагом сидела женщина с золотисто-каштановыми волосами. А темнота отступила за окна ее комнаты и приняла вид ночного неба, усыпанного звездами. Внезапное появление Брайс потрясло женщину. Она изменилась в лице. Но Брайс лишь подняла руку и сказала: «Привет, Неста!» Речная королева сидела перед компьютерной панелью в командном центре своего дворца. Помещение, соединявшееся с западным шлюзом, было стерильным и чисто утилитарным. Никаких украшений, вместо трона обычный стул. Вплоть до недавнего времени на этом стуле сидел дежурный оператор, но после резкого приказа королевы убраться, его как ветром сдуло. Тарион прекрасно знал, что шлюз легко отмыть и удалить все следы крови. Тело, выброшенное за пределы дворца, мгновенно станет добычей сабеков, кружащих за окнами. «Водная разновидность жнецов», — мрачно подумал он. Трудно сказать, подметила ли Сатия эти особенности, поняла ли, что сюда их привели только по причине легкости утилизации. Если и поняла, в ее лице ничего не изменилось. Его жена попросту присела в учтивом реверансе. Изящество движений не вязалось с леггингсами и белым кашемировым свитером, изрядно запачканным после странствий по пещерам и вдобавок порванным внизу. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Столь же учтиво и без малейших признаков страха произнесла Сатия. «Для меня большая честь познакомиться с вами». Темные глаза речной королевы проехались по Сатии. «Я что, должна заключить в объятья женщину, вероломно отнявшую счастье у моей дочери?» Сатия и сейчас не дрогнула. «Если мой союз с Тарионом огорчил и оскорбил вас, примите мои искренние извинения». «Запоздала ты, малость дорогая», — подумал Тарион и поднял глаза на речную королеву. Та в упор смотрела на него. Взгляд был жестоким и холодным. Любезности Сатии не произвели на нее никакого впечатления. «Я так понимаю, тебе что-то позарез от меня понадобилось. Если ты рискнул сюда явиться и не побоялся моего гнева», — сказала речная королева. «Да, Ваше Величество». Тарион склонил голову. «Мало того, что ты явился сам, ты привел и свою жену. Зачем? Разжалобить меня? Или чтобы спрятаться за ней, как за щитом? Если принять во внимание, что ростом она всего лишь мне по грудь, щита из нее не получится», — сухо ответил Тарион. Сатии такой ответ не понравился, и она сердито посмотрела на мужа. «Всегда шутишь», — вздохнула речная королева. «Всегда разыгрываешь из себя дурачка». Рукой, унизанной кольцами из перламутра и кораллов, она указала на Сатию. «Вроде бы я должна поздравить тебя со вступлением в брак, но вместо этого я пожелаю тебе удачи. С таким мужем она тебе очень пригодится». «Благодарю вас», — ответила Сатия, и Тарион едва сам не купился на искренность ее тона. «Пусть ваши благие пожелания достигнут ушей Урды». Похоже, он недооценивал жену. Сатия в этой обстановке чувствовала себя куда увереннее, нежели он. Речную королеву и в самом деле заинтриговала способность Сатии уверенно чувствовать себя в подобных условиях, поскольку она сказала: «Ну, Тарион, Выкладывай, что это за важная причина, раз ты не побоялся сунуться в мои владения». Он сцепил руки за спиной и выпятил грудь. Речная королева любила, когда перед ней стояли в такой позе. Вряд ли у нее при себе нет зазубренного кинжала из морского стекла. Наверное, прячет в складках одежды. «Я здесь от имени Брайс Куинлан, королевы фейцев Вальбары и Авалена, которая просила Голубой двор предоставить убежище жителям города полумесяца». Последовала долгая пауза. «Значит, от королевы фейцев Вальбары и Авалена?» Глаза речной королевы скользнули по Сатии. Тарион решил, что она сочла его жену представительницей фейского народа. «Брайс Куинлан нынче правит обеими территориями», — с легким поклоном ответила Сатия. «Мы с Тарионом служим ей». Черные бездонные глаза речной королевы, настоящие акульи глаза, переместились на Тариона. Он вдруг понял, что такие же глаза и у ее сестры, океанской королевы. «А мне прикажешь радоваться, что ты снова дезертировал?» «Я подчинился велению моих нравственных принципов». «Нравственных принципов», — задумчиво повторила королева. «Какие нравственные принципы у тебя есть, кроме стремления любой ценой спасти собственную шкуру? Какими нравственными принципами ты руководствовался, когда лишал мою дочь невинности? Клялся ей в любви до гроба, а потом целых 10 лет играл на ее чувствах». Тарион мысленно выругался, не зная, как на это ответить. Но Сатия снова пришла ему на помощь и все с тем же непоколебимым спокойствием сказала. «То были ошибки молодости, над которыми Тарион много думал и извлек уроки». «Думал ли?» — ехидно переспросила речная королева. «Или просто стремился тебя охмурить и заливал тебе в ушки ядовитый мед?» «Он привел меня сюда», — возразила Сатия. «Это доказывает, что он отвечает за свои действия». Не каждый мог так говорить с речной королевой. Не у каждого хватило бы смелости не дрогнуть перед ней и спокойно смотреть ей в глаза, не имевшие возраста. Эти глаза сощурились. Похоже, те же мысли посетили и речную королеву. «И эта королева Брайс сочла Тариана наиболее подходящим посланцем, чтобы просить меня о столь огромной милости». Сатия и на сей раз нашла, что ответить. «Брайс помнит, как Тарион и другие ваши подданные храбро и бескорыстно спасали горожан во время весеннего нападения». «Умница, ничего не скажешь». Речная королева махнула в сторону окна, за которым мелькали силуэты чудовищ. «И ваша королева всерьез считает, что я не убью Тариона на месте и не выброшу его труп речным хищникам?» Сатия даже не взглянула на Собеков. «Тарион сейчас является подданным королевы Брайс и состоит в ее свите. Убийство его было бы равнозначно объявлению войны всему фейскому народу». «Пусть сначала сюда доберутся», — усмехнулась речная королева, сверкнув мелкими острыми зубами. Сатия и тут не сплоховала. «Уверена, что отнюдь не в наших интересах превращать Голубой двор в осажденный город». «Боги милосердные, его жена оказалась девкой с яйцами. Пусть грубо, зато точно». Тарион старался сохранять бесстрастное выражение лица. «Покарай его, Огинас, если они уцелеют после этой встречи. Он попросит Сатию научить его всему, что есть в ее арсенале». Речная королева фыркнула, склонила голову на бок и вдруг переменила тему. «А откуда у этой Брайс вдруг появилось столько могущества?» «Я не вправе раскрывать чужие тайны», — ответила Сатия и убрала руки за спину. «Скажу лишь, что у нее есть могущественные союзники в нашем мире и в других мирах». «В других мирах?» «Брайс считает своими союзниками принцев Хэла», — решился сказать Тарион, подражая спокойным интонациям жены. «Тогда она враг Мидгарду. И к тому же круглая дура, если хочет спрятать горожан от демонов, с которыми сама якшается». «Она хочет спрятать горожан не от Хэла, а от гнева Астериев», — пояснил Тарион. Речная королева удивленно заморгала. «И ты просишь меня выступить против республики?» «Тому, что учинили слугами Асфаделя, нет никакого оправдания», — сказал Тарион, голос которого сделался пугающе низким. «И если ты не выступишь против подобных зверств, творимых республикой, то окажешься соучастницей гибели ни в чем не повинных людей». Сатия предостерегающе взглянула на него. Однако речная королева почему-то не рассердилась. Она внимательно рассматривала Тариона, словно только сейчас по-настоящему увидела его. Королева открыла рот, и в груди Тариона затеплилась надежда. Но внутренняя дверь вдруг с шипением распахнулась, и в помещение влетела дочь речной королевы. Миловидное лицо было перекошено от гнева и досады. «Как ты мог?» — завопила она. «Разве это принц Хэлла?» — стуча зубами от холода, прошептала Эмбер. «Разве она похожа на принца?» — вопросом ответил Женя Рандал, притопывая ногами от холода. Брайс говорила, что Аидас являлся ей в виде кота, так что кто знает. «Тише вы!» — шикнула на родителей Брайс. Тем временем Неста с необычайной медлительностью встала с кресла у очага. Брайс не успела заметить, когда в руке женщины появился кинжал. Похоже, держала наготове под подушкой. Итак, ее расчет оправдался. Им удалось открыть северный разлом не на Хэл, а в другое место. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Неста. «И кого с собой привела?» Брайс лишь сейчас сообразила, что родители и Хант не понимают здешнего языка. Придется им переводить. Она повернулась к Ханту. Тот действительно ничего не понимал, но был готов к решительным действиям. «Дай мне немного времени», — попросила она и снова повернулась к Несте. «Я не причиню вреда ни тебе, ни твоему миру», — сказала Брайс на родном языке Несты. «Тогда зачем открыла здоровенный портал в мою комнату?» Серо-голубые глаза Несты блестели, и в них отражалась жестокость хищного зверя. На кончиках пальцев появилось серебристое пламя. Выдержит ли оно звездный огонь Брайс? Особенно теперь, когда она обрела дополнительную силу. Но она явилась сюда не для состязания. «Мне нужно поговорить с тобой». «Как ты узнала, что я одна?» «Я ничего не знала. Урда мне помогла». Неста и не подумала убирать кинжал и гасить магическое пламя. «Закрой портал», — потребовала она. «Не закрою, пока не скажу все, что должна сказать». В глазах Несты мелькнуло такое же серебристое пламя. «Тогда говори и уходи». Взгляд Несты упал на ножны с правдорубцем. «И верни украденный кинжал». Брайс пропустила требования мимо ушей и тяжело сглотнула. «Это добром не кончится», — прошептала у нее за спиной Эмбер. Рандал шикнул на жену. Глаза Несты скользнули по Ханту, отметив все: крылья, покрытые перьями, молнии, обволакивающие руку, и татуировку на лбу. «Он и есть твоя истинная пара», — Брайс кивнула, жестом подозвав Ханта к себе. «Ханта Талар!» Впредь она никогда не произнесет ненавистную фамилию Данан. Хант подошел и сдержанно поклонился. Только сейчас Брайс заметила, сколько сил он потратил, накачивая ее своими молниями для открытия северного разлома. Но Неста лишь властно взглянула на него и повернулась к Брайс. «Чего ты хочешь?» Брайс расправила плечи. «Мне нужна маска!» Глава 77. «Это просьба или угроза?» — тихо спросила Неста, и хотя их разделял портал, казалось, его пространство вздрогнуло от магической силы воительницы. «Это мольба! Долбанная, отчаянная мольба!» Брайс показала Несте пустые ладони. «Маска мне нужна, чтобы одолеть Астериев и уничтожить!» «Нет!» В глазах Несты не было и проблеска сострадания. «А теперь закрой портал и уходи!» Неста обернулась и поглядела на перемигивающиеся звезды за своим окном. «Вскоре здесь появится Верховный Правитель. Если он тебя увидит, порвет всех на куски». «Что это там?» Шепотом спросил Хант, указав на темное пятно, двигавшееся в сторону окна Несты. «Ризант», — ответила ему Брайс и снова повернулась к Несте. Прошу тебя, маска нужна мне не насовсем, на время, пока мы с ними не разделаемся. Потом я ее верну». Ответом ей был ледяной смех Несты. «Думаешь, я тебе поверю после того, как ты обманывала и обставляла нас на каждом шагу?» «Да, я обставила вас», — холодно признала Брайс. Глаза Несты вызывающе сверкнули. «Но сейчас речь не о том. Я тогда поняла. Маска — штука невероятно могущественная и опасная. Я бы тоже отнеслась с недоверием, если бы у меня на время попросили рог. Но миру, в котором я живу, нужна сила маски». Неста молчала. Темнота приближалась. От нее веяло яростью и первозданным гневом. Брайс сделала шаг, и лезвие кинжала в руках Несты повернулось вверх. «Прошу тебя», — повторила Брайс. «Обещаю, я верну тебе маску и правдорубец, когда все закончу». «Должно быть, ты считаешь меня дурой, если думаешь, будто я отдам тебе едва ли не самое опасное орудие из тех, что существуют в моем мире. Особенно, когда чудовища твоего мира тысячелетиями стремились прибрать к рукам сокровищницу ужаса. Я уж не говорю о том, что лишь немногие, воспользовавшись маской, оставались в живых. Я готова пойти на риск», — спокойно ответила Брайс. «Я хорошо помню, что ты вытворяла здесь, и после всего этого я должна поверить, будто ты по доброте душевной вернешь маску?» «Да!» Неста невесело рассмеялась, поглядывая на приближающуюся тьму. «Ты ведь знаешь, мне всего-навсего нужно дождаться его появления. Потом ты пожалеешь, что не закрыла портал». «Знаю», — ответила Брайс, чувствуя, как сдавливает горло. «Но я прошу тебя. Часть города, где я живу, населена людьми. Астерии ударили по ней и уничтожили почти целиком. Люди гибли целыми семьями». Брайс жгло глаза от слез, которые угрожали замерзнуть на ветру. «Они убивали детей. Это было сделано в отместку мне и моей истинной паре, потому что он сумел бежать из их застенков». Она указала на Ханта. «Этому нужно положить конец. Астериев нельзя оставлять в живых». Глаза Несты блеснули холодным гневом. Брайс не могла унять слез. Они текли по щекам и мгновенно замерзали. «Знаю, ты мне не веришь. У тебя нет повода мне верить. Но я обещаю вернуть маску. В доказательство честности моих намерений я привела с собой родителей. Они — залог того, что я выполню обещанное». Сказав это, Брайс подозвала к себе родителей. Эмбер и Рандал настороженно переглянулись, но приблизились к порталу. У Брайс разрывалось сердце, но она, не дрогнувшим голосом, продолжала. «Их зовут Эмбер Квинлан и Рандал Силага. Я отдаю их тебе. Оставляю в твоем мире, пока не уничтожу астериев и не верну тебе маску». Глаза Несты вспыхнули. Чувствовалось, услышанное ее потрясло, но она мигом справилась с собой и, расправив плечи, спросила. «А если ты погибнешь в сражении с астериями? Тогда моим родителям будет безопаснее в твоем мире, чем в моем. Только вот маска останется в твоем мире и попадет в руки астериев». «Я предлагаю тебе самое дорогое, что у меня есть», — сказала Брайс, и у нее задрожал голос. «Вопрос не в том, чтобы мне что-то предложить». Брайс всхлипнула, мысленно приказывая себе не разреветься. Родители недоуменно смотрели на нее и сердились на незнакомую женщину, хотя и не знали, почему. «Брайс», — окликнул ее Хант, внимательно следя за приближающейся бурей в мире Несты. «Нужно закрывать портал». Только Хант знал, какую жуть она сейчас творила. Как невыразимо тяжело ей было оставлять Купера на Авалене, поскольку его участие в этой крайне опасной миссии сразу вызвало бы подозрения родителей. Но Баксиан, Фьюри и Юна присмотрят за ним. И за Сирингсом тоже. «Брайс, что вообще происходит?» — не выдержала Эмбер. Брайс не могла без слез смотреть на мать и отца. Возможно, она видела их в последний раз. «Ничего особенного», — соврала она и снова повернулась к Несте. «Если ты не дашь мне маску, то все равно возьми их». Неста оторопело моргала. «Возьми моих родителей», — повторила Брайс, и у нее опять дрогнул голос. «Они понятия не имеют, зачем они здесь. «Кто ты такая и что это за мир? Они думают, что я говорю с кем-то на планете Хел. Но возьми их и сбереги. Это все, о чем я прошу». Неста пристально смотрела на Брайс, затем на ее отца и мать. Потом опустила кинжал, положив его на столик у кресла. «Ты готова оставить их в моем мире и никогда снова не увидеть?» «Да», — ответила Брайс. «Мне нужна помощь Ханта в сражении с астериями, но мои родители — люди. Они были бы легкой целью для астериев. Эти негодяи уже охотятся за ними. А они хорошие люди». Брайс проглотила слезы. «Они самые лучшие люди». «Брайс!» — окликнул ее Рандал. Судя по его настороженному голосу, он следил за надвигающейся тьмой, явно чувствуя, что события пошли вразрез с планом дочери. Но Брайс не смела взглянуть на родителей. Она смотрела только на Несту. Серебристый огонь в серо-голубых глазах Несты дрогнул, затем погас. Неста протянула руку к Брайс. В пальцах было зажато что-то блестящее. Маска. «Пусть она поможет тебе в том, что ты затеяла», — тихо сказала Неста. По ее глазам Брайс поняла. Она согласна принять Эмбер и Рандала. У Брайс дрогнуло горло. «А это что еще за штука?» — проворчал Хант, словно почувствовал бездонную древнюю силу, исходящую от маски в руке Несты. «Спасибо, Неста». Брайс протянула руку навстречу. «Честное слово». Оба их мира и все остальные содрогнулись, когда рука Несты достигла Мидгарда и передала Брайс маску. Даже сквозь толстую перчатку Брайс ощущала зловещую и жестокую пустоту древнего артефакта. Однако звезда на ее груди, похоже, обрадовалась появлению маски и словно замурлыкала. Брайс убрала маску в карман куртки, застегнула молнию. Теперь древняя магическая энергия отдавалась во всем теле, заставляя гудеть кости. Звездный свет мигнул. Часть силы Теи, перешедшая к Брайс, узнала маску и тоже обрадовалась ее появлению. «Спасибо, Неста!» Тьма за окном Несты уже накрывала город. «Удачи!» — прошептала Неста. Брайс кивнула ей, затем едва заметно кивнула Ханту. Его сила ударила в спины ее родителей. Не молниями, а ураганным ветром, протолкнувшим их через портал и северный разлом в мир Несты. «Брайс!» — пошатнувшись, крикнула ее мать. Но Брайс не теряла ни секунды. Она мысленно приказала Рогу оборвать связь и разрушить мост между мирами. Последнее, что успела увидеть Брайс, была тьма. Сила Ризанда, ударившая в окна комнаты Несты. Разгневанное лицо Эмбер и Рандала, потянувшегося к винтовке. Вновь появились снег и туман. Разлом закрылся. Ее родители остались по другую сторону. У Брайс подгибались колени. Хант взял ее под локоть. «Нужно выбираться отсюда». Итак, в ее арсенале были маска, рог, звезда Теи, меч и кинжал. Этого должно хватить, чтобы одолеть живых богов. «Брайс, нам нельзя здесь задерживаться», — уже с большим напором произнес Хант. «Ты можешь телепортировать нас к стене?» Брайс испытывала облегчение, зная, что теперь ее родители в другом мире, среди честных и порядочных фейцев. Однако мать ей этого вовек не простит. И Рандал тоже. Не только за насильственное перемещение в другой мир, но и за оставленного на Валене Купера. «Этого еще не хватало», — прошипел Хант и заслонил собой Брайс. Из тумана вынырнула гарпия. Белая одежда делала ее неразличимой на фоне снега. Даже ее черные крылья были покрашены в белый цвет, чтобы сливаться с ландшафтом. Среди клубящегося тумана гарпия выглядела столь же отвратительно, как и во дворце астериев. Но ее лицо... В лице воскрешенной не было ничего живого, ничего даже отдаленно осмысленного. Она была оболочкой, призраком, в чью миссию входило только одно — убивать.